Глава 36. Дроу победно мчались колоннами по трем улицам, практически не встречая сопротивления. С трепетом взирающие на них из-за деревянных ежей на крышах горожане не в счет. Они даже не пытались стрелять, понимая, что длинноухие маги сметут их одним манием руки. Да так, что не только от них, а и от самих домов камня на камне не останется. И вдруг разом по всей длине колонны дроу из палисадников с воплями полезла толпа рослых громил. Еще несколько мгновений дроу потеряли, не понимая, в чем дело, потому что на каждом орке подергивалась человеческая личина. Но шаманы орков, что своими песнопениями несколько часов поддерживали на них иллюзию, тоже вступили в бой, насылая на эльфов проклятие. После этого странно однообразные высокие лесорубы и фермеры в простых рубахах, которых ранее мельком отмечали наблюдательные стрекозы, заглядывающие в окна домов, разом превратились в свирепых клыкастых воинов, самозабвенно бросающихся в атаку с громогласным «Ура!». Удар орков был внезапен и страшен. Черные секиры, мечи, палицы и ятаганы, посвященные их мрачному божеству, заработали как серпы в пшеничном поле, врубаясь в элиту дроу. В ближнем бою орки были хороши, и вдвойне хороши накачанные по самые брови усиливающими зельями и кушаниями. А самое главное, их было не меньше, чем самих эльфов. Вместе с орками выскочили их варги, с которых одна за другой спадали иллюзии волкодавов, на которых наблюдатели тоже ранее не обращали внимания. Они с жутким хохотом, от которого кровь стыла в жилах, запрыгивали на крыши домов, заставляя шарахаться даже горожан, которых они, впрочем, не трогали. Варги бросались на паучьих всадников, которым узкие улицы мешали свободно маневрировать, расстреливая их по своему обыкновению из луков. Удар был страшен, но элита дроу не была бы элитой, если бы разом не сориентировалась. Эльфы мигом становились плечом к плечу, образуя спонтанно возникающие боевые тройки. Черное оружие Урра кромсало их щиты, но длинные сабли из качественного хитинового оружия перерубить было непросто. Их лезвия легко находили тела хохочущих и презирающих защиту клыкастых витязей, и вскоре по мощенной дороге полились ручьи крови. У всех эльфов были запасы последнего шанса. Бой сразу дополнил стрекот скалопендр, извлеченных из инвентаря. На орков начали бросаться шершни, затянутые в специальные насекомые кольчужки. Мухи, окутывающие клыкастых бойцов гирляндами дебафов, даже разноцветные блохи-пожиратели доспехов пошли в дело. Работающие лишь раз в сутки заклятия дома Саламандры подожгли хитиновые сабли, добавляя им огненный урон. А родовые бафы, силы и ловкости увеличили дроу на полголовы и со скрипом раздвинули их плечи, усилив на несколько минут ушастых бойцов вдвое. Паучьи всадники заметались по крышам. Пауканы дергались, выбрасывая клейкие нити, отчего то один, то другой варг падал, дергаясь в прозрачных путах. Но тут приободрились горожане, увидев запутанного жуткого зверя, которого только что боялись до одури, смело бросались и старались освободить их до того, как к ним подскакивал всадник, стремящийся добить извивающегося волка-гиена. Разъярившиеся эльфы кромсали уже их, но с соседних крыш летели стрелы, горшки с горящим маслом, подбирались горожане, рискнувшие оставить охрану собственных домов. Они были слабы и вооружены чем попало, но их было много, и некоторым удавалось ударить, помешать, затормозить, ткнуть дроу хоть разок, прежде чем шмыгнуть в укрытие, чем доводили эльфов до исступления. Кроме того, клыкастые воины Арды, которым не нашлось места на тесных улицах, метались и по крышам, а справиться один на один с ними было сложно даже элите. Эльфы окутывались разрядами молний, с их рук летело пламя, но плюющие на боль орки лишь разражались злобным хохотом, который тут же подхватывали варги. Клыкастые бойцы казались неуязвимыми, наполняя сердца атакующих страхом. 5 минут, 10, 15 колонны дроу редели, но вместе с тем сжимались, как сжатые пружины, и обретали холодное спокойствие, тогда как орки все больше увлекались салками со всадниками. Игорь наблюдал за этим, чувствуя, как сжимается сердце. У орков в принципе не было общего интерфейса, позволяющего управлять движением больших войск. Азартные соплеменники никогда не смотрели на потери, отдаваясь битве. Они не знали страха и приветствовали смерть. Одинцу едва удавалось сдерживать даже орчат своей лапы, что тоже так и норовили окунуться в эту безумную круговерть. Он охрип уже одергивать их, а от зелья маны, которое он постоянно глотал, чтобы хватило на лечащие заклинания, срывающиеся постоянно с его посоха, уже тошнило. Он сунул меж клыков горлышко очередной бутылки с маной, но не успел глотнуть, как на него прыгнул огромный волосатый паук. Черный жезл выпал у него из рук. Он едва успел схватить жесткие передние лапы паукана, изо всех сил отстраняясь от его клацающих ядовитых хелицер. В 8 выпученных бессмысленных глазах тарантула отразилась его искаженная усилием клыкастая морда. За ними блеснул холодный взгляд дроу в легком шлеме без забрала, и следом сверкнула его длинная сабля. Ее острие полоснуло по сгибу локтя, напряженные жилы лопнули, как и вены, что закрутились в ране, как перерубленные червяки, фонтанирующие кровью. Рука начала сгибаться, рвущаяся к горлу хлюпающая пасть тарантула рывком придвинулась, а сабля эльфа, описав круг, вновь уже летела в то же самое место. Игорь напрягся, но отпустить лапу не мог. Громкое звяканье, и он увидел, как его локоть прикрыл черный ятаган, от которого отскочила сабля эльфа. По лезвию промчалась вереница пылающих глаз, и в следующий миг толстая нога с растопыренными из полуботинка когтями ударила паукана в брюхо, отшвыривая прочь. Эльф извернулся, сжав его спину коленями, и дернул управляющее удилище в сторону. Огромный же орк загородил раненного собой и взревел: «Уррр! Ургала!» Благодарить орка было некогда. Игорь подхватил свой жезл и направил на защитника волну исцеления, хотя у самого здоровье уже трепетало на последних 10%, а боль в теле напрочь путала мысли. Отскочивший эльф с искаженным гневом лицом рванул с плеча лук, но в этот миг на паукана набросился какой-то странно ковыляющий варк. Его правая лапа врубилась тому в хитин по самое плечо, и тот с жутким хохотом начал рвать зубами куски мяса рядом с раной, дергая головой в сторону, выдирая клыками целые полоски. Орк безумно захохотал, науськивая зверя. «Арр! Счастливчик! Арр!» Эльф тут же всадил в ургалу стрелу, что пробило его насквозь, и затрепетало в стене дома, перемазанное дымящейся кровью. Но тут черный ятаган, брошенный орком, свистнул, описав в воздухе оборот, и вонзился ему лезвием в лоб с такой силой, что дроу откинулся всем телом на брюхо паукана. Тарантул, подволакивая 4 ноги, попытался вырваться из мертвой хватки варга, но тот с яростным урчанием выдернул у него из головогруди какие-то шевелящиеся потроха, среди которых билось черное сердце. А потом затряс головой, вытягивая из раны еще и какие-то красные гирлянды, выглядевшие очень тошнотворно. Ну а орк, несмотря на то, что здоровья уже почти не осталось, бесстрашно прыгнул пауку на спину. Игорь аж вздрогнул, увидев сквозь туман, просевший на 2/3 выносливости, как тот, мотнув головой, вонзил клык под нижнюю челюсть едва шевелящегося эльфа. Сквозь боль и тошноту увидел, как тот дернул когтистой лапой, отбрасывая тело, после чего снял с клыка оторванную голову и, рыкая, расхохотался. Следом он ощутил, как ему приподнимают голову и льют в рот зелье. Муть и боль начала пропадать. Он обнаружил обеспокоенный взгляд мизинца своей лапы, жмурха. Он закашлялся, поперхнувшись попавшей не в то горло жидкостью, и привстал на колено, опираясь на посох. Расправил плечи и помертвел. На соседний дом вскочили сразу 2 эльфа на пауканах, похожих как братья на только что поверженного дроу. На копье правого извивался и хватал воздух, как рыба, выброшенная на берег, горожанин, не успевший спрятаться. Эльф стряхнул его, подбросив в воздух, а сосед, не глядя, взмахнул саблей, и на камне двора упали уже 2 половины несчастного ремесленника. Эльфы смотрели сверху, как ангелы смерти, прикидывающие, каким способом забрать его в ад. Однако тут за домами раздался рев боевых рогов. Дроу привстали в стременах, всматриваясь в ту сторону, а в следующий миг исчезли. Ургала, стоявший со своим ятаганом в боевой стойке, недовольно рыкнул, прыгнул на крышу следом, но потом пожал плечами и показал, видимо, убегающим прочь воинам во след оттопыренный средний палец. После чего соскочил вниз, не обратив внимания внимание на две стиснувшие над головой стрелы, вонзившиеся в стену дома так глубоко, словно она была не из камня, а из воска. Счастливчик с урчанием продолжал потрошить уже едва шевелящегося паукана. А Ургала, залитый с ног до головы кровью, словно купался в ней, весело сказал: «Войска вернулись! Чую, горный Кассиди с ними! Живые!» Но тут же его уши обеспокоенно дернулись. За домами грянула сильная песня на неизвестном языке. Орк одним прыжком вскочил на крышу дома и уважительно отсалютовал ятаганом. «Эльфы поют последний гимн Лос!» Игорь хлебнул еще зелье здоровья и с облегчением увидел, как из-за поворота выходят остальные его три пальца лапы, потрясая в воздухе отрубленной головой эльфа и двумя паучьими. Он мимоходом наложил на них оздоровление, отчего их раны начали затягиваться прямо на глазах. А сам прыгнул следом за орком на крышу и спросил, всматриваясь из-под руки в город: «Что это значит?» Ургала указал на рой ос, взмывших над улицами и помчавшийся к вершине. «Это значит, что саламандры встали насмерть!» Игорь обеспокоенно увидел, как всадники на пауках ринулись вверх по склонам и сказал: «Да пусть себе стоят! Нам нужно защищать замок! Там сейчас почти никого нет!» Ургала посмотрел на него налитыми кровью глазами и с трудом вымолвил: «Мы не можем! Песня смерти тянет! Мы должны сражаться! Один!» Игорь почувствовал, как и его тянет туда. Выругался, увидев в интерфейсе иконку «Агро песни смерти». «Долбаная игра!»